Когда вам исполнится 21 год, или когда вы выйдете замуж, у вас будет сумма размером примерно в 6 или 7 сотен тысяч фунтов. «Как много!» — удивленно проговорила Эльвира. «Да, очень много. Вероятно, именно потому, что денег много, никто не хотел вам об этом говорить». Эгертон украдкой наблюдал за выражением ее лица. «Любопытная девушка», — думал он. «С виду скромная, бесцветная барышня, но на самом деле она явно не такова. Совсем не такова». Он улыбнулся ей с легкой насмешкой. «Вас это радует?» Она внезапно улыбнулась ему в ответ. «Должно бы радовать, не правда ли?» Но тут же ее мысли приняли иное направление. Она спросила: «Кому все это достанется, если я умру?» «Ближайшему вашему родственнику. Я хочу спросить, имею ли я право сделать завещание? То есть, пока мне не исполнится 21 год. Мне кто-то об этом сказал». «Совершенно правильно». «Не очень-то это приятно. Если б я была замужем и умерла, то мой муж стал бы наследником». «Да». «А раз я не замужем, то моей ближайшей родственницей является моя мать, и она все получит. А ведь я даже ее не знаю, какая она». «Весьма замечательная женщина», — коротко отозвался Эгертон. «Тут уж спора быть не может». «Она когда-нибудь выражала желание меня видеть?» «Могла бы выразить. Полагаю, возможно, могла. Но она не только вела беспорядочную жизнь, но и сумела так ее запутать, что, видимо, сочла полезнее для вас находиться подальше». «Вы и в самом деле знаете, что она так считает?» «Нет, на самом деле я ничего об этом не знаю». Эльвира встала. «Спасибо», — проговорила она. «Вы очень добры, что сказали мне все. Как-то унизительно быть в полном неведении. Ясно, дядя Дерек считает меня совершенным ребенком. Ну что ж, он ведь сам очень немолод. Наши с ним молодые годы уже давно миновали. Будьте же к нам снисходительны. Ведь мы на все смотрим с точки зрения нашего пожилого возраста. Вы хоть не считаете меня ребенком? Мне почему-то кажется, что вы гораздо лучше разбираетесь, чем дядя Дерек, в психологии молодых девушек. Он столько лет прожил при своей сестре». Протянув адвокату на прощание руку, Эльвира заявила чрезвычайно изысканно: «Очень вам благодарна. Надеюсь, я своим приходом не нарушила ваших занятий». И вышла. Эгертон стоял, глядя вслед уходившей Эльвире. Потом поджал губы, присвистнул, покачал головой, сел, взял ручку и задумчиво постучал ею по столу. Придвинул к себе бумаги, затем отодвинул их и поднял телефонную трубку. «Мисс Кордл, соедините меня, пожалуйста, с полковником Люскомбом». Он положил трубку, снова придвинул к себе бумаги, начал было их читать, но мысли его были далеко. Зазвонил телефон. «Дерек, здравствуйте. А меня только что посетила ваша подопечная». «Эльвира? Боже мой, зачем она к вам приходила? У нее неприятности?» «Нет, напротив. Она вполне как будто бы довольна собой. Она хотела выяснить свое финансовое положение». «Вы не сообщили ей об этом, надеюсь?» — тревожно спросил полковник Люскомб. «Почему же нет? К чему такая таинственность?» «Мне кажется, молодой девушке не следует знать, что она унаследовала такую огромную сумму денег». «Если мы ей не скажем, то скажет кто-нибудь другой. Надо ее подготовить. Деньги — это ответственность». «Но она еще совсем ребенок. Этого я бы о ней не сказал». «Кто ее приятель?» «Простите? Я спросил, кто ее приятель, потому что у нее определенно есть приятель. Нет, быть этого не может. Ничего подобного. Откуда вы взяли? Во всяком случае, не с ее слов. Но у меня, знаете ли, есть кое-какой опыт. Думаю, что вы сами в этом вскоре убедитесь. Могу вас уверить, что вы ошибаетесь. Ее воспитывали очень заботливо, в школах ей внушали строгие правила, а заканчивала она свое образование в Италии, в пансионе, пользующемся прекрасной репутацией. Если б что-нибудь было, я бы знал. Согласен, она знакома с одним или двумя милыми молодыми людьми, но о том, на что вы намекаете, и речи быть не может. А все же выслушайте мой диагноз. У нее есть приятель, и вряд ли подходящий. Но почему, Ричард, почему? Что вам известно о молодых девушках? Довольно много, — сухо ответил Эгертон. В прошлом году у меня были три клиентки. Две из них попали под опеку суда, а третьей удалось заставить своих родителей согласиться на брак, который почти, наверное, кончится бедой. В наше время за девушками не уследишь. Вы и представить себе не можете, как изобретательны они, эти юные существа. Последите-ка за ней, Дерек. Наведите справки. Узнайте, чем она занимается. Чепуха. Она просто милая юная девушка. Много вы знаете об этих милых юных девушках. Ее мать убежала из дому. Вы помните этот скандал? Когда была еще моложе Эльвиры. Что же касается старого Конистона, то он по праву считался одним из первейших распутников Англии. Как же вы меня огорчили, Ричард! Как ужасно огорчили! Лучше, чтобы вы были предупреждены. Особенно мне не понравился один ее вопрос. Почему ей так хотелось знать, кто унаследует ее деньги в случае ее смерти? Странно, но она и мне задавала этот же вопрос. В самом деле? Интересно, почему это ей пришла в голову мысль о ранней смерти? Она меня о своей матери, между прочим, спрашивала. Полковник Люскомб вздохнул. Мне бы очень хотелось, чтобы Бесс повидалась с девочкой. Вы говорили об этом с Бесс? Говорил. Да-да, говорил. Мы случайно с ней встретились. Живем, оказывается, в одном отеле. Я уговаривал Бесс повидаться с девочкой. — А она что? — с любопытством спросил Эгертон. — Отказала наотрез. Заявила, что с такими небезопасными особами, как она, молодым девушкам лучше не знаться. Глядя с определенной точки зрения, думаю, что она и впрямь особо небезопасная, — сказал Эгертон. Говорят, она спуталась с этим гонщиком. Были такие слухи. Они и до меня дошли. Не знаю, насколько они правдивы, но, впрочем, это вполне возможно. Друзья Бесс со всячинкой. Но какая это женщина, а, Дерек? Какая женщина? Она всегда была своим самым злейшим врагом, — ворчливо буркнул полковник Люскомб. Великолепный старомодный ответ, — улыбнулся Эгертон. Ну что ж, Дерек, простите за беспокойство, но советую получше присмотреться и выяснить, нет ли каких-либо нежелательных лиц около вашей подопечной. Только не говорите потом, что вас не предупредили. Он положил трубку и снова придвинул к себе бумаги. На сей раз ему удалось сосредоточиться. Глава 11. Миссис МакКре, экономка каноника Пеннифазера, к его возвращению заказала камбалу. Достоинства хорошей камбалы были очевидны. Во-первых, ее не надо класть на сковородку до той минуты, пока каноник не прибудет благополучно домой. Во-вторых, если понадобится, можно держать рыбу до завтра. Каноник Пеннифазер обожал Камбалу. А если придет телеграмма или раздастся телефонный звонок и выяснится, что каноник вечером не вернется домой, а окажется где-нибудь в другом месте, то миссис МакКре и сама очень любила хорошую рыбу.